Глава 58. Когда супруги и земляк уселись за стол, к ним подбежала миловидная женщина в коричневом платье, белом переднике и белом чепце и загремела тарелками, расставляя их на столе. «А скатерть? А скатерть-то на стол!» — заговорил Николай Иванович. «Здесь скатертей не полагается», — отвечал за женщину земляк. «Чистый белый мраморный стол, вот и все. Простота и опрятность. Посмотрите также на сервировку. Ведь этакой тарелкой можно гвозди в стену заколачивать, до того она толста». «Коньяк, мадам, коньяк! А порте?» — торопил прислугу Николай Иванович. «Коньяк? А презон?» — удивленно спросила та. «Мы ву наве па анкор манже?» «Да-да, это по-русски», — пояснил ей на французском языке земляк. «В России всегда пьют крепкое вино перед едой, а не после еды. Это для аппетита. Принесите нам, пожалуйста, флакончик коньяку и порцию сыру». Коньяк подан, мужчины начали пить. Прислуга с удивлением наблюдала за ними издали, пожимала плечами и переглядывалась с другой прислугой, указывая на мужчин глазами. Подали суп. Мужчины выпили коньяку и перед супом. Видя это, прислуга чуть не расхохоталась и спешно отвернулась, еле удерживая смех. Это не уклонилось от взора Николая Ивановича. «Что это их коробит?» — спросил он земляка. «Не принято здесь пить коньяк перед едой. Его пьют только после еды. А вот этим прислуживающим барынькам и кажется это за диво. Дуры. Совсем дуры». Но вот появилась индейка с гусем, еще только снятая с вертела, шипящая в своем собственном жире, распространяющая запах, разжигающий аппетит. Их несли две женщины на двух блюдах. Сзади них шествовал повар с ножами за поясом и с салатником, переполненным салатом. Женщины и повар никак не могли сдерживать улыбки. Повар даже не утерпел и проговорил: «Посмотрим. Надо иметь большой аппетит, чтобы все это скушать». Он вынул из-за пояса нож, спросил, не нужно ли разнять птиц, и, получив утвердительный ответ, разрезал их самым артистическим образом. Николай Иванович накинулся на гуся, Глафира Семеновна и земляк навалились на индейку. «Каково изжарено-то, а?» — торжествующе спрашивал земляк. «Прелесть!» — отвечал Николай Иванович, набивая себе рот. Повар и прислуживавшие женщины стояли в отдалении, с любопытством смотрели на едоков и, улыбаясь, перешептывались. Женщин стояло уже не две, а 5-6. К любопытным присоединился еще и повар. Очевидно, они даже спорили, съедят ли посетители все без остатка или спасуют. Но птицы были громадны. Глафира Семеновна первая оттолкнула от себя тарелку. Земляк тоже вскоре спасовал. Дольше всех ел Николай Иванович, кладя себе попеременно на тарелку то кусок гуся, то кусок индейки. Но и он вскоре отер губы салфеткой и сказал: «Ассе, теперь вен руж, теперь красным венцом позабавимся. Вот это настоящий обед! Вот это я понимаю!» — воскликнул он. «Мерси, земляк, что указал место, где можно поесть в волю!» Он взял его за руку и потряс ее. У прислуги и поваров заметно было движение. «Я сказал, что это трудно», — заговорил усатый повар и получил от другого повара какую-то серебряную монету. Очевидно, что они держали пари, будут ли съедены гуси и индейка, и усатый повар выиграл пари. Земляк поманил к себе прислуживавшую при столе женщину и отдал приказ, чтобы остатки жаркого были завернуты в бумагу, что и было исполнено. Подавая на стол пакет с остатками жаркого, женщина сказала по-французски: «Вам вот втроем не удалось и половину съесть от двух птиц. а 2 месяца тому назад нас посетил один англичанин, который один съел большого гуся». Земляк тотчас же перевел это своим собеседникам. «Ничего не значит. И я бы съел целого гуся, если бы сейчас же после обеда сосну часика 2. А ведь нам нужно сегодня идти в театр», — сказал Николай Иванович, наливая себе и земляку красного вина в стаканы. «Ну-с, за упокой гуся! Ха-ха-ха-ха! Славный был покойник! Ха-ха-ха-ха! Чокнемтесь, земляк!» «Извольте, но надо также помянуть и индейку, и упокой индейки. Большого достоинства была покойница». «Да-да! Спасибо им обоим! По их милости я в первый раз за границей наелся досыта!» Николай Иванович и земляк сделали по большому глотку вина из своих стаканов.